Шестое. Южная Калифорния. На заднем плане раскачиваются пальмы. Огромный сарай набит газонокосилками и газонными тракторами. Их по меньшей мере сотни. Большая их часть покрашена в красный цвет. Они припаркованы вплотную друг к другу. Мексиканцы ремонтируют газонокосилки. Останавливается полноприводной автомобиль с женщиной-блондинкой за рулем. Солнцезащитные очки, тонкий ремень. В задней части машины дети. Снабженная ярлыком газонокосилка подготовлена и погружена в заднюю часть авто. Женщина отъезжает. Мексиканцы медленно расхаживают среди газонокосилок. Ни у кого нет солнцезащитных очков. Седьмое. Бомбы, сбрасываемые на иракских солдат во время операции «Бури в пустыне». Съемка с земли произведена, вероятно, с помощью дистанционного видеоустройства. Хаотическая беготня, взрывы, падающий на землю дождь. Изображение не цветное, а странного холодного зеленого цвета, нарушаемое время от времени взрывами, происходящими где-то рядом за кадром. Иракские солдаты пронзительно вопят в тишине. Восьмое. Старик на больничной койке. Рядом на стуле сидит его жена. Мужчина разглядывает ее, отводит взгляд. С помощью рычагов управления старается поудобнее устроиться. Его беспокоит спина. Так проходит минута за минутой. Жена вздыхает и так далее. Девятое. Камера неотступно следует за негритянкой, переходя из комнаты в комнату. Повсюду тараканы. Она открывает кухонный шкафчик, кишащий тараканами. Камера панорамирует потолок. Тараканы. Женщина вместе с кем-то, скорее всего, чиновником по проверке жилищных условий, направляется в спальню. Каждая ножка детской кроватки установлена в жестянку из-под кофе, наполненную раствором щелока. В жестянках полно дохлых тараканов. Чиновник кивает головой. Младенец ревет. Мать видит клопа в ухе ребенка. Не может его вытащить. У матери начинается истерика. Десятое. Вечеринка где-то в Лос-Анджелесе. На заднем плане долина огней. Видеосъемка низкого качества. По-видимому, камера закреплена на уровне головы. В кадре появляются лица людей, разговаривающих с Саймоном Краули. Николас Кейдж, Дэвид Джеффин, Шерон Стоун, официант с пустой улыбкой, Том Круз, снова Шерон Стоун. Разговоры и так далее. Поход в ванную. Саймон Краули разглядывает себя в зеркале. Он проверяет провод. Тонюсенький оптический кабель прикреплен к его очкам вблизи правого шарнира. Сбегает под длинными волосами вниз за воротник. В мешковатой куртке спрятано какое-то устройство. Краули в зеркале изучает свое лицо, зубы, глаза. Что-то декламирует самому себе. Хватается за брюки в шагу. Возвращается в компанию. То же самое еще и еще раз и так далее. Одиннадцатое. Сельская местность. Съемка с расстояния в несколько сотен ярдов. Человек в комбинезоне, управляющий трактором, тащит за собой под дерево старенький автомобиль. Спрыгивает с трактора на землю. Прикрепляет лебедку к суку дерева, поднимает капот автомобиля, закрепляет цепи. Поднимает двигатель из машины, при этом ветка дерева опускается все ниже с каждым щелчком механизма лебедки. Двигатель освобождается от капота. Мужчина подгоняет трактор к другой стороне автомобиля, устанавливает цепи, оттаскивает машину. 12. Сумерки или рассвет. Маленькая плоскодонка, управляемая индейцем. Отталкиваясь шестом, он ведет лодку по илистой речке. Он очень худ, кожа до кости, но силен. Лодка скользит вдоль берега мимо древних каменных храмов и ступеней, на которых женщины стирают белье, колотя им по камням. Мимо плывет буйвол. Впереди на берегу поднимается огонь. Человек направляет лодку к нему. Огромный погребальный костер, за которым присматривают два человека с длинными граблями. По земле разбросаны ноготки, а поблизости играют двое детей. Маленькая бурая собачонка охраняет. Лодка подплывает ближе. В пламени угадывается человеческая фигура. Одна из его почерневших рук согнулась вверх от жара. Дети играют, как ни в чем не бывало. Собака ловит муху. Мимо проплывает еще один буйвол. Он втягивает носом воздух и вращает глазами большими, как яблоки. 13. Пригородный кинотеатр. Реклама «Риктус» с Брюсом Уиллисом. Подростки толпами выходят на освещенное место и расходятся. Все белые. Школьницы прогуливаются, смущаясь. Школьники сутулятся. В порядке эксперимента курят сигареты. Людской поток выплескивается из кинотеатра. Парочки, стайки девушек, группки мальчиков, семейные люди постарше. Ищут ключи от своих машин, разглядывают подростков. Они только что посмотрели фильм. Они лишены какого-либо выражения. 14. Очень маленькая женщина с белыми, как снег, волосами возится в тазу спиной к камере. На ней длинные желтые перчатки. Она держит шланг и что-то отмывает в тазу, поливает и отмывает. Она вынимает из таза покрытую маслом птицу, вытирает ее полотенцем, целует маленькую лоснящуюся головку и относит ее во двор. Во дворе находятся уже, вероятно, сотни таких же птиц, и все чистые. Женщина исчезает, потом возвращается со следующей замасленной птицей, сажает ее в таз, моет, обсушивает, и снова все повторяется. Все повторяется. 15. Нью-Йорк, Нижний Ист-Сайд, ночь, движущийся транспорт. Съемка парка Топкинс-сквер. Камера панорамирует внутреннюю часть грязного фургона, затем возвращается к съемке парка. Снаружи подходят копы, потом еще. Наступающая масса людей. Электрические фонарики, горящие факелы. Копы занимают позиции, удобные для сдерживания массовых беспорядков. На расстоянии видны телевизионные осветительные приборы. В сторону полицейских летит град бутылок, консервных банок, палок и мусора. Толпа наступает. Копы встречают ее щитами и полицейскими дубинками, нанося удары по плечам и ногам. Прибывают еще полицейские. На фургон налетают, его раскачивают, протестующие забираются на крышу. Неожиданно что-то в этих кадрах показалось мне знакомым. Я уменьшил скорость просмотра пленки до нормальной. «Саймон!» — я узнал его голос по предыдущим пленкам. «Ты запер двери?» «Билли!» — тоже вполне узнаваемый. «Ага!» — звуки топочущих по крыше ног, пронзительные вопли. Копы проходят мимо фургона, размахивая дубинками. Шум на крыше фургона прекращается. Шум теперь доносится издалека. Громкие крики. Яркие вспышки с одной стороны, хотя изображение не в кадре. Саймон. «Покрышки плавятся!» Билли. «Вот сволочи, так их мать!» Саймон. «Думаю, ничего страшного!» Билли. «Черт бы их побрал с их протестами!» Толпа удалилась. За ней вслед идут трое полицейских старшего возраста. Один из них говорит по рации. Вертолет кружит в небе над деревьями. Даваемый им узкий конус света скользит по месту действия внизу. Операторы с телевизионными камерами и репортеры берут интервью у полицейских с наружной стороны большого синего передвижного диспетчерского пункта. Мимо едет китаец на велосипеде. Спереди к велосипеду прикреплена коробка для доставки товаров. Его останавливают и заворачивают обратно. Саймон. «Вон там, Билли». «Это полицейский кинооператор». Саймон. «А зачем он снимает номерные знаки?» Билли. «Он идет сюда». Саймон. «Мы могли бы смотаться по-быстрому?» Билли. «Да нет, они насооружали тут баррикад». Саймон. «Мы проторчим здесь, наверное, часов до 4 утра. Билли. «А я захватил сюда несколько сэндвичей и тому подобную дребедень». «Очень мило с твоей стороны разделить это со мной». Саймон. «Погоди, погоди». Билли. «Он подходит». Саймон. «Не дергайся». Проходит минута. Женщины-полицейские с маленькой портативной камерой проходят мимо. Еще несколько полицейских идут мимо. Многие стоят вокруг. Взрывается фейерверк, и некоторые полицейские разворачиваются в сторону звука. Один разговаривает по рации.